свете. «Уйди от него, тварь!» — крикнули отчаянно и грозно. Это была Терри Соло. И что-то с ней творилось. Я почувствовал это даже на расстоянии. «Уйди!» — опять закричала она, взмахнула руками и атаковала Ребекку со спины. Сестру будто что-то ухватило, что-то невидимое, и отшвырнуло в сторону. Такого напора она не ожидала, поэтому даже не успела отбиться. Я понял, в чем дело, только когда на пальце Терри разглядел перстень с пауком. Неужели она стащила его из музея, используя свой коронный туман? Или это проделки Ли Сильвер? Хотя неважно, чьи это проделки. Это дало мне возможность освободиться. Скорее всего, времени у меня имелось не больше 2-3 минут. Вряд ли Терри протянет дольше, пусть даже с печатью. Я перекатился на бок и дотянулся ребром ладони до каменного пола. Через жгуты мутировать камни было тяжело и больно, да и сеть все сильнее сжималась на мне, до хруста заламывая суставы. Но я все равно продолжал пропускать кодов камень, хотя даже не соприкасался с ним, а держал руку на расстоянии нескольких миллиметров, потому что ближе дотянуться не выходило. Тем временем где-то дальше слышался отчаянный голос Терри. «Тварь, получи, получи! Не мешай мне!» Ответные выкрики Ребекки были полны горечи и сожаления. «Я не хочу тебя убивать! Не хочу! Не заставляй меня убивать!» Звучали глухие удары о стену, хрипы и выдохи, лопались фрески. Камень под моей ладонью наконец покорился, из него вырос широкий и острый клинок. Не отводя руки, я резанул жгуты о лезвие. Зацепил и собственную кожу, конечно, но даже не заметил боли. Сейчас мне было не до нее. Резанув путы, я перебрался к клинку другим боком и принялся освобождать вторую руку. В это время мои глаза изучали все, что происходило в зале. Кроме Терри, здесь была еще и Хлоя. Она сдерживала отряд рунных ведьмаков. Вокруг них летали ее гигантские руны, и адепты, не успевая отбивать атаки Фортиса, отходили все дальше, в коридор. Придачу Хлоя теснила их виртуозными эргами. Терри продолжала биться с Ребеккой. Сестра атаковала мощно, но не настолько мощно, как нападала до этого на меня. Она экономила силы, зная, что Терри, в конце концов, уступит ей в мастерстве. Рыжеволосая девушка не собиралась сдаваться, лишь ускоряла атаки. Печать давала ей навык окутывать врага невидимой сетью и снабжала дополнительно кодо. Терри то и дело сшибала Ребекку с ног. Сестра рвала сети, но тут же получала еще порцию. Пока она была занята, я успел разрезать несколько живых жгутов и смог, наконец, освободить обе ладони, потом завалился на спину и воспользовался стихией воды. От рук влага разошлась по всей сети, и когда это произошло, я заморозил жгуты, пока они не стали звенеть и потрескивать от любого движения. Осталось последнее — разбить их кинетическим эргом. Я напрягся и дернул руками в стороны, одновременно применяя эрг. Сеть взорвалась красными осколками. «Нет, Рэй, не смей уходить!» — закричала Ребекка, увидев, что я освободился. От злости она швырнула Терри в стену, прямо на фреску, распяла девушку эргом, а затем запустила в нее напольную вазу вместе с цветами. Керамика мутировала на лету, превращаясь в пику, завертелась вокруг своей оси, как сверло, бутоны разлетелись в стороны, белые лепестки вспорхнули к потолку. Стеклянная пика легко прошила тело Терри, с глухим стуком вонзилась во фреску и тут же разбилась. Терри соскользнула на пол. От ее спины на картине остались красные разводы. Девушка хрипнула пару раз и повалилась на бок. «Терри! Терри!» — завопила Хлоя. Она хотела кинуться к Терри, но как только отвлеклась, ее тут же атаковали рунные ведьмаки. Навалились сразу все вместе, и Хлое пришлось вернуться к обороне. От отчаяния и гнева она начала хлестать рунами направо и налево. Адепты падали один за другим и теперь думали уже не об атаке, а как бы унести ноги от разъяренного Фортиса. «Ублюдки, горите в аду!» — орала Хлоя, полыхая рисунками на коже. Пол вокруг Терри залило кровью. Девушка захрипела, скорчившись в алой луже. Я вскочил на ноги и швырнул в нее лечебную руну остановки кровотечения, но больше ничего сделать не успел. Мы с Ребеккой снова сшиблись в схватке. На этот раз я отразил почти все ее атаки, а вот пару моих парализующих ударов она пропустила. Из-за того, что ей оторвало кисти рук, сестра не всегда могла реагировать быстро. Да и Терри выбила ее из равновесия. Ребекка постоянно на нее оглядывалась, смотрела с такой жалостью и сожалением, будто просила прощения. В один из таких моментов я успел подскочить к стене, размахнулся и ударил по фреске кулаком, окутанным кинетическим эргом. По залу пробежала дрожь. Колыхнулись картины с изображением великой родовой битвы, и без того уже потрескавшиеся, они полопались и с грохотом обвалились вниз. Этого я и добивался. Осколки фресок поднялись в воздух и закрутились воронкой. Я сделал все точно так же, как в красном капкане поступил с водоворотом, только вместо воды использовал другой материал. Кусочки картин завертелись вокруг Ребекки, не давая ей выйти из круга. Они скребли друг друга, уплотнялись и мутировали прямо в воздухе. Сестра не сразу поняла, что я собираюсь делать. Только когда внутри смерча куски срослись и образовали длинную цепь, Ребекка осознала опасность. Сделать она ничего не успела. В одно мгновение цепь стянула тело сестры от шеи до самых ступней, а потом каждая из звеньев ощетинилась, вбив в Ребекку по шипу, который тут же мутировал еще раз, но уже в крючок. Такую цепь просто так из себя не вырвешь, только с кусками плоти, обливаясь кровью. Ребекка замерла, тяжело дыша. «Рэй, это тебе все равно не поможет», — сказала она и почему-то посмотрела мне за плечо. Я обернулся и увидел, что через зал по осколкам и обломкам фресок ко мне идет Херифорд. Все такой же высокий, в кожаном плаще, но без шляпы и маски. Лысый, без носа, уродливый, с мерцающими глазами и ожогом от моих пыток на лбу. Все такой же терпеливый. «Ты как раз вовремя, учитель», — улыбнулась ему Ребекка. «Отруби ты Адару Рингу голову! Я бы и сама могла, если бы он не лишил меня рук». Ничего не отвечая, Волф вытянул за спины два черных меча. Это были те самые мечи, которые я принес из змеиных пещер. «Только сделай так, чтобы ему не было больно», — добавила Ребекка, а ментально обратилась уже ко мне. «Прости, Рэй, но тебе все же придется умереть. Это приказ хозяина, я ничего не могу поделать». Тем временем Херифорд шел прямо на меня, надвигался грузной поступью, непоколебимый и грозный, как военная машина. На ходу он рассекал мечами воздух, и даже осколки под подошвами его тяжелых ботинок скрипели угрожающе. Я повернулся к волхву лицом, так что Ребекка теперь находилась у меня за спиной. Она принялась ломать цепи. Захрустели звенья, жалобно заскрежетали. Херифорд приближался. Ребекка освобождалась. А я стоял между ними. «Рэй!» — закричала Хлоя. «Держись, я иду!» Она как раз разобралась с группой ведьмаков. Те кучи лежали у входа в зал. Увидев, что меня зажимают с двух сторон, Хлоя кинулась мне на помощь, но так и не добежалась. Остановилась на полпути, не веря глазам. Херифорд вдруг подбросил оба меча в воздух, крутанул их эргами и перекинул мне рукоятями вперед, точно в ладони. Я сжал оружие в руках. Волх подошел ближе и остановился. Мы посмотрели друг другу в глаза. «Здравствуй, мистер Смит», — сказал Херифорд. «Здравствуй, мой друг». Я улыбнулся и ответил. «Уж думал, не свидимся, архитектор». «Кто?» — прошептала за моей спиной Ребекка. Цепи упали к ее ногам, но она даже не шевельнулась, будто оставалась закованной. Я резко развернулся к сестре и вонзил ей в грудь оба клинка. Ребекка дернулась всем телом, замерла и подняла на меня глаза. В них заблестели слезы. «Рэй, не может быть!» Вместо того, чтобы ей ответить, я начал читать молитву. Она состояла всего из 10 слов, зато именно эти слова являлись частью мартема Ребекки. Она совсем ослабла, но еще стояла. Я вынул из ее тела клинки, опустил мечи на пол, выпрямился и протянул ладонь Херифорду. Через пару секунд он вложил мне в руку ледяной кинжал из церкви Святой Софии. «Прости, Бекки», — шепнул я сестре, — «но тебе придется умереть». Кинжал вошел в грудь Ребекки быстро и легко, вонзившись между двумя ранами от черных клинков. Сестра не закричала от боли, она будто никак не могла поверить в то, что это случилось. Я убил ее бессмертное тело с помощью ритуала Мартема. Ледяной кинжал оплавился прямо в ее ране и растаял на глазах. От него на военном кителе Ребекки осталось лишь мокрое пятно. Сестра сделала последний хриплый вдох, протянула изуродованную руку к моему лицу и скользнула ею по подбородку. «Нас лишь двое», — беззвучно произнесли ее губы. «Двое». Она начала оседать на пол. Я подхватил Ребекку, уже мертвую, и прижал к себе, затем оглянулся и посмотрел на Херрифорда. «Ты сделаешь это?» «Сделаю», — ответил он. «Но надо торопиться». Я поднял сестру на руки и поднес к стене. Туда, где в луже крови лежала еще одна мертвая — Терри Сол. Херрифорд помог мне положить обеих девушек рядом. «Сколько понадобится времени?» — спросил я у волхва. «Минут 10. Силы я восстановил, так что должно пройти хорошо». Ко мне, наконец, решилась подойти Хлоя. Ее холодные пальцы дотронулись до моего запястья. «Рэй, что происходит? Что ты делаешь?» — тихо спросила она. «То, о чем я думаю?» Я посмотрел в ее испуганные глаза. «Откуда мне знать, о чем ты думаешь?» «Нет, ты прекрасно все понимаешь». Она понизила голос до шепота. «Ты собираешься перенести душу Ребекки в тело Терри, как когда-то тебя самого перенесли в тело Теодора Ринга? Это противозаконно, Рэй. Это противоестественно. Это неправильно. Это не по-человечески. Это...» Прочитав на моем лице однозначную решимость, Хлоя смолкла и не стала больше спорить. Она опустилась на колени рядом с Терри и погладила ее по бледному лбу. «Прости его, Терри. Прости его, дорогая, мне так жаль». Я обхватил Хлою за плечи. «Вставай, не будем мешать архитектору». Хлоя поднялась и посмотрела на меня так пронзительно, что охватила тоска. Не сдержавшись, девушка зажала себе рот ладонью и беззвучно заплакала. Я притянул ее к себе и крепко обнял, но больше ничего не стал говорить. «А что тут скажешь?» Убийство Ребекки я сегодня не планировал, да и Терри Соло оказалась здесь случайно. Не знаю, правильно ли я поступил, что разрешил использовать ее тело, но все зашло слишком далеко. Хотя не настолько далеко, чтобы сказать, что проблемы для нас закончились. Печать со львом все еще оставалась ненайденной. Я отстранился от Хлои и попросил. «Присмотри за Ребеккой, когда она возродится. Сестра не будет ничего помнить». «Ничего из того, что совершила. В ее памяти останется только то время, когда она жила в приюте и, скорее всего, как попала в больницу Святого Патрика. До момента лоботомии. Скажешь ей, что ее брат Рэй жив и скоро придет». Хлоя вцепилась в мои плечи. «А ты? Рэй, куда ты? Я пойду с тобой». «Нет, ты останешься с Херрифордом. Мне надо отнять последнюю печать, и я сделаю это один». «А ты собери Патриция Франстада в рыцарском зале дворца». Я посмотрел на Херрифорда и кивнул ему в знак благодарности. Никто, кроме него, не справился бы с тем, что выпало на его долю. Никто, кроме него, не обладал таким ангельским терпением. Хотя чему удивляться, ведь Херрифорд никогда и не был демоном. Это совсем иная сущность, противоположная мне. Он снял с себя ножны для мечей и подал их мне. «Иди, мой друг», — сказал он. «Заверши то, что мы начали 200 лет назад. Я немного подкорректировал твой план, но уверен, ты был бы не против». «Нисколько. Потому что ты великий архитектор», — ответил я, затем закинул ножны на спину и закрепил их ремнями на груди. В них беззвучно скользнули мечи. Больше тратить время я не стал. По усыпанному осколками полу вышел из зала и направился дальше, в самую глубь, в самое сердце обители рода Рингов. Через минуту в одном из коридоров за спиной послышались тяжелые шаги. Я не обернулся, уже зная, кто за мной идет. В свете настенных лампад заскользили по стенам 8 теней. 8 могучих волхвов выстроились за мной ровным клином. Они вернулись из красного капкана, как и обещали. Интерлюдия 4. Херрифорд. 200 лет назад. Дом архитектора. Кабинет освещал только огонь камина. В белом замке Ронстада в последние дни вообще было мало света. В воздухе пахло войной, и все это чувствовали. К тому же Херрифорд не хотел, чтобы лицо его гостя кто-то увидел. Слишком приметным был этот гость. Слишком опасным. Жестокий авантюрист и давний друг. Слишком давний, чтобы сомневаться в его дружбе. Здесь он называл себя мистером Смитом. Забавно, но с любой его блажью приходилось считаться. Смит пришел сюда 10 минут назад и сразу признался, что это его последние минуты свободы. Он пришел, чтобы рассказать о своем плане, а заодно посоветоваться или помощи попросить. Об этом он еще не сказал. «Ты понимаешь, что погибнут тысячи людей?» — спросил Херрифорд. «Тысячи невинных людей!» Друг пожал широкими плечами. В его глазах не отразилось и доли сострадания к людям. Один из них обрек его на рабство. Какое уж там сострадание. «Ты понимаешь, что падет целая эпоха?» — задал очередной вопрос Херифорд. «Ринги провозгласят империю, и Ронстаду не будет в ней достойного места». Смит опять пожал плечами. Ему было плевать на эпоху. Он хотел свободы для себя и для своей сестры. «Хозяин требует, чтобы я забрал 3 печати из 5», — наконец сказал он. «Буйвола у Ориванов из Ронстада, Скорпиона у Сильверов из Фариата, Ворона у Дювали из Эгвуда». «А остальные?» — спросил Херифорд. «Остальные останутся у своих хозяев», — ответил Смит. «Паук останется у рингов, а лев...» «Лев тоже останется. Город Юнипорт мы разрушим просто для вида. Лев давно не в Юнипорте. Баумы лишились печати и тайно отдали ее другому роду, тем, кто называл себя потомками царя-алхимика, создавшего перстни». Херифорд повернулся к камину и покачал головой, вглядевшись в оранжевый огонь Кадо, горевший без поленьев. «Значит, это он и есть, тот, кому ты служишь. Это лев. Твой хозяин — тот, кто носит печать со львом». Смит не ответил на его вопрос. «Я сделаю все, как он просит», — продолжил он. «Я отниму печати, но потом... потом спрячу их в надежном месте. Этот ублюдок никогда не получит перстни из моих рук. Пусть я буду гореть в аду». «Смешно от тебя такое слышать», — Херифорд опять посмотрел на Смита. «Ад всегда был твоим домом». Смит пытливо прищурился. «Сейчас о чем-то попросит». «Когда я спрячу печати, то ты сразу же убьешь меня». «Что ж, вот и попросил». Херифорд вздохнул и нахмурился. «Убить?» «Да», — твердо сказал Смит. «Я доверю тебе свой Мартем. Он один и тот же у меня и моей сестры. Ты убьешь нас обоих. Только так можно спрятаться от хозяина. Как только мы переродимся, он не сразу сможет нас найти». Херифорд вздохнул еще раз. «Ты хочешь, чтобы я искал каждое твое перерождение и раз за разом убивал его? Ты считаешь это единственный выход? Это не свобода, мой друг, это бегство. Как долго ты собираешься скрываться? Вечно? Ты обрекаешь меня на вечные поиски и убийство собственного друга. А не приходило ли тебе в голову, что это слишком жестоко с твоей стороны?» Смит сжал кулаки, крупные и исполосованные шрамами. «Я не вижу другого выхода. Может, ты видишь? Ты старше и мудрее меня». Херифорд улыбнулся. Да, он был старше и мудрее своего давнего друга, зато не так жесток и решителен. Что ж, каждому своя сторона. Богу божественная, дьяволу дьявольская. «Хорошо, дорогой друг. Я подумаю, чем тебе помочь», — ответил Херифорд. «Ну а пока оставим твой план. Кровавый век все равно наступит, с тобой или без тебя. Но ты станешь тем, кто его начнет. Надеюсь, тебе хватит мужества и духа, чтобы выдержать это испытание». Смит кивнул и спросил. «А что будешь делать ты?» Херифорд снова посмотрел на огонь. «Пойду на службу к рингам. Им очень не понравится, что ты спрячешь печати. Лучше быть ближе к врагу, чтобы знать о его планах. Продам дом. Давно хотел, чтобы из Белого замка сделали что-то достойное. Как тебе идея устроить тут школу?» Смит улыбнулся. «А что, я бы в ней поучился». Он посерьезнел и добавил. «Если что, это была шутка». Херифорд тоже улыбнулся. Шутки он любил. 200 лет спустя. 200 лет. 200 лет поисков и убийств. 200 лет службы рингам. Бесконечные скитания. Но когда-то они должны прекратиться. Херифорд смотрел на Рэя Питтона, парня из трущоб и овиумного наркомана. Очередное перерождение Смита, еще не знающего, кто он такой. Парень был без сознания, лежал на столе под люстрой из синего стекла в зале Ордена Волка. Херифорд не сказал рингам, что это и есть тот самый вор печатей и вечный беглец. Время, правда, еще не пришло. Сначала нужно было перенести Смита в другое тело, чтобы дать ему хотя бы временную свободу от хозяина, а уж потом сообщить рингам, кого именно они заполучили. Очень вовремя подвернулся Теодор, неугодный принц, нелюбимый сын, по которому никто не будет страдать. Зато та участь, что из мести приготовил ему Фердинанд, станет первым шагом к свободе Смита. И пусть он потеряет память. Это не так страшно, как вечные скитания. Херрифорд приготовился к ритуалу. Он готов был стать для своего друга злейшим врагом. Готов был угрожать ему, калечить его, пугать, гнать вперед, открывать ему тайны и заставлять искать печати опять и опять, пока они не будут найдены и пока Смит не доберется до самой главной из них. Чудовищный план, но чего не сделаешь ради свободы. Через несколько часов Херрифорд, обессиленный проведением ритуала, сидел в углу комнаты, а Тен Зивард наблюдал, как просыпается Теодор Ринг. Вернее, тот, кто находился внутри него. Зивард ударил парня по лицу. «Рэй!» Затем ударил еще раз. «Рэй! Можешь пошевелиться?» Ничего не понимающий парень моргнул и приподнял руку. «Отлично. Теперь скажи что-нибудь!» Тот снова моргнул. «Рэй, скажи что-нибудь!» Повысил голос Зивард. Затем посмотрел на Херрифорда с недовольным видом. «Он точно готов?» «Думаю, да», — тихо ответил Херрифорд, ненавидя себя за то, что будет дальше. «Это моя лучшая работа. После нее мне придется полгода восстанавливаться. Но это стоило того. Посмотрите, Тен, как он хорош. Вросся в носителя, как будто там и был». От усталости Херрифорд не выказал волнения и еле заставил себя говорить. Он как никто понимал, что его план намного более рискованный, чем план самого Смита. Что из этого выйдет, не знал никто, даже тот, кто его придумал. Зивард наклонился к перерожденному Смиту. «У тебя есть время до утра. Херрифорд займется тобой, и тебе придется схватывать на лету. Но ты ведь способный, не так ли?» Тен больше не стал тратить время и покинул комнату, а Херрифорд остался. Он все еще не верил, что видит перед собой Смита, своего друга, когда-то самого могущественного черного волхва этого мира, а теперь растерянного, слабого и лишенного памяти. Одно Херрифорд знал точно — его друг готов сражаться. В этом была его природа. Чего еще ожидать от сущего дьявола? Херрифорд посмотрел на своего новоиспеченного врага и спросил. «Ты помнишь, Рэй? Помнишь, что с тобой случилось сутки назад?»